Но он где-то рядом. Я чувствую это нутром. «Кто этот человек, который, как вам кажется, вас преследует?» — спросил Артемис без всякого интереса. «Вы не поверите, но я думаю, это...» Гленхорп замолчал. «Кто же?» — вежливо настаивал Артемис. «Это трудно объяснить». Гленхорп впился пальцами в сиденье. «По-моему, все из-за того давнего случая. Дело было несколько лет назад. Одна молодая женщина. Да, всего лишь актриса. Ничего особенного». Гленхорп судорожно сглотнул. «Так вот, произошло ужасное. Конечно, я не хотел ничего такого. Мои приятели предложили позабавиться. Они сказали, что эта девушка просто кокетничает и заигрывает. Но она не заигрывала, понимаете?» «И что случилось?» — спросил Артемис ровным тоном. «Мы отвезли ее в уединенное место». Гленхорп потер нос тыльной стороной ладони. «Мы хотели немножко развлечься. Но она сопротивлялась, а потом убежала. Мы не виноваты. Главное, что я не имел никакого отношения к тому, что с ней произошло. Остальные — да. Но когда дошла очередь до меня, я не смог, понимаете? Слишком много выпил. А может, все дело в том, как она на меня смотрела». «И как же она на вас смотрела?» «Как будто она ведьма, насылающая проклятие. Она сказала, что мы за все за это заплатим». «Глупость, конечно, но я понял, что остальные были неправы. Она вовсе не кокетничала и не хотела с нами развлекаться. Но я просто не смог ее тронуть». «Но вы же были там в ту ночь?» «Да, был, но только потому, что меня притащили мои приятели. Понимаете, я не любитель подобных развлечений. Я не настолько, как бы это сказать, не настолько подвержен физическим влечениям, как другие мужчины». Лицо Гленхорпа передернулось. «В общем, я придумал какую-то отговорку. Но остальные посмеялись надо мной, а мне было все равно. Я хотел уйти. Но та девушка, она вырвалась и убежала в ночь. Произошел несчастный случай. Она упала». «Что вы сделали?» «Я?» Гленхорп выглядел сильно испуганным. «Ничего. Совсем ничего. Об этом-то я и толкую. Ему незачем за мной охотиться. Я ее не тронул». «Кто за вами охотится?» «Она сказала...» Гленхорп облизнул губы и снова потер нос. «Она сказала, что ее возлюбленный всех нас прикончит за то, что мы с ней сделали. Но ведь это было 5 лет назад. Целых 5 лет. Я был уверен, что все прошло и забылось». «Но теперь вы уже не так в этом уверены». Гленхорп заколебался, потом сунул руку в карман и достал маленький брелок. «Я получил это несколько месяцев назад. Кто-то прислал мне это по почте». Артемий взглянул на золотой брелок в форме вставшего на дыбы коня. «Что это?» «Я думаю, это он мне прислал. Тот человек, про которого она сказала, что он отомстит». «Зачем он это сделал?» Гленфор опять потер нос. «У меня такое чувство, что он со мной играет, как кошка с мышкой, понимаете? Но это несправедливо». «Почему же?» «Потому что из нас троих я единственный ее не тронул». Гленхорп сутулился на своем сиденье. «Я единственный, ее не тронул, понимаете?» «Но вы ведь были там в ту ночь, не так ли?» — не унимался Хант. «Да, но...» «Не тратьте силы на объяснение, Гленхорп, они меня не интересуют. Можете попробовать объясниться перед тем, кто вас преследует». Артемис легко постучал по крыше экипажа, чтобы привлечь внимание кучера. «Прошу прощения, но здесь я вас оставлю и дальше до дома пойду пешком». «Но хулиганы...» «Человек должен уметь выбирать себе компанию». Экипаж остановился, Артемис вышел, закрыл дверцу и, не обернувшись, зашагал в темные клубы тумана.